совсем не подходила для такой туши. Я утвердительно кивнул. «Мистер Флойд Джексон?» Я вновь кивнул. «Ага». Он тяжело вздохнул, потом шагнул вперед, силой захлопнул за собой дверь. «Вот моя визитная карточка». И он швырнул мне на стол кусочек бумаги. Не двигаясь, я взглянул на нее. На ней ничего не было, кроме имени, ни адреса, ни рода занятий. Всего два слова. «Корнелиус Горман». Пока я разглядывал визитку, он придвинул к столу кресло. Оно было очень старым и массивным, но он легко справился с ним. Усевшись в кресло, он сложил руки на трости. На мизинце у него сверкал приличных размеров бриллиант. Возможно, что он вовсе не Корнелиус Горман, но деньжата у него водятся. Я чувствовал это, у меня чувствительный нос на денежки. «Я навел о вас справки, мистер Джексон», — произнес он, и его глазки впились в мое лицо. «Я слышал у вас спокойный характер». Последние слова я слышал совсем недавно. Их высказал лейтенант Редферн, но использовал он более грубое выражение. Я молча ожидал дальнейшего развития событий. Интересно, что он еще знает обо мне? «Мне сказали, что вы умный и хитрый», — продолжал толстяк. «Мне сообщили, что мозги у вас в наличии, и что вы не являетесь сверхчестным человеком. Вы бываете безрассудны, мистер Джексон, но вы храбрый человек, и у вас стальные нервы». Он взглянул на меня поверх своего бриллианта и улыбнулся. Не знаю почему, но ночь уже не казалась мне такой жаркой, а контора пустой. Я подумал о кобре, притаившейся в кустах, о толстой, сытой кобре, о сонной, но все же опасной кобре. «Мне известно, что вы здесь уже 18 месяцев», — продолжал он. «До этого вы работали детективом в Центральном страховом агентстве в Нью-Йорке. Детектив, работающий в страховом агентстве, как они мне сказали, имеет хорошие возможности для шантажа. Возможно, поэтому они попросили вас подать в отставку. Прямых обвинений не было, но они разузнали, что вы живете не по зарплате. Это заставило их задуматься, мистер Джексон. Страховые агентства должны быть очень осторожны». Гиппопотам замолчал, но его маленькие свинячьи глазки продолжали исследовать выражение моей физиомордии. «Вы вышли в отставку и вскоре устроились детективом в компании по охране отелей. Позднее, как сказал мне один из управляющих, вы получали взносы, не ставя об этом в известность администрацию отелей. Доказательств против вас опять не было, но они все же решили уволить вас. После этого вы жили с женщиной, с которой были очень дружны. Она из многих женщин, как они говорят. Но вскоре ей надоело давать вам деньги на оплату других ваших женщин, и вы разошлись. Несколько месяцев спустя вы решили открыть собственное дело и стать частным детективом. В прокуратуре вы получили лицензию. Правда, под фальшивым предлогом, но получили. И приехали в Сан-Луис-Бич. Во-первых, здесь был здоровый климат, а во-вторых, здесь мало конкурентов. Вы специализировались по бракоразводным делам и одно время даже преуспевали. Но тут также были удобные моменты для шантажа, насколько я понимаю, вы не пренебрегали этим. Даже в бракоразводном деле можно нажиться на шантаже. Кто-то брякнул об этом в полицию, и началось расследование. Но вы очень хитрый, мистер Джексон, и смогли избежать серьезных неприятностей. Теперь полиция хочет выгнать вас из города. Они многое смогли усложнить на вашем пути».